Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Нина Ступина, Александр Лапшин. Голоса книг. Москва, 2004 год. От авторов. Когда были озвучены первые книги для незрячих, они не назывались, как сейчас, говорящими. На первых порах их именовали то звуковыми, то озвученными, то звучащими. И пока шло горячее обсуждение, на каком из этих слов остановиться, работницы библиотеки, да и читатели стали попросту называть эти новоявленные книги говорящими. И именно этот термин прижился и вскоре стал официальным. Кстати, он наиболее точно соответствует процессу создания этой книги, ведь она и в самом деле наговаривается. Слово «диктор» с латинского означает «говорящий». У каждого диктора своеобразный, неповторимый голос, особая манера чтения и, разумеется, свое понимание дела, которому они служат. Для слушателей говорящих книг эти люди свои, родные, они стали частицей их бытия, но в то же самое время и незнакомцы. Ведь читателям ничего о них не известно. Мы решили компенсировать этот пробел книгой, в которой рассказывают о себе, делятся своими суждениями и впечатлениями, говорят о своих пристрастиях, размышляют об искусстве, начитывании текста. Светлана Репина, Евгений Терновский, Маргарита Иванова, Илья Прудовский, Владимир Сушков, Валерия Лебедева, Юрий Заборовский, Ирина Ересанова, Вячеслав Герасимов. Слушатели знают только дикторов, и говорящие книги — это их голоса. Но ведь ее создают не только дикторы. В цехе звукозаписи ООО и ПТК «Логос ВОС» работают сегодня и работали прежде десятки высококлассных специалистов, и можно рассказывать о каждом из них. Без их вклада в производство не было бы говорящей книги. И все они остаются для ее слушателей, как говорится, за кадром. Мы хотим напомнить имена хотя бы некоторых из них, а также основные вехи развития говорящей книги в нашей стране. Первые говорящие книги в Советском Союзе были записаны на магнитную ленту в 1958 году в Республиканской Центральной библиотеке для слепых кустарным способом. Делал это рядовой сотрудник библиотеки Анатолий Васильевич Вержбицкий, а затем и другие сотрудники. Несмотря на их старания, книг записывалось явно недостаточно. К тому же в условиях библиотеки невозможно было организовать их тиражирование. И в 1963 году Центральное правление ВОС принял решение об организации производства говорящих книг. Поручили это дело УПП номер 3. Почему выбор пал именно на это московское предприятие, можно, наверное, объяснить тем, что оно специализировалось на выполнении услуг, связанных так или иначе с информацией. В цехе машинописи выполнялись разнообразные заказы по перепечатке рукописных текстов. Умельцы переплетного цеха в учреждениях и в архивах переплетали документы, потрепанные книги.